Щукин начал покупать мои вещи в 1906 году. Тогда во Франции меня мало кто знал. Гертруда Стайн, Самба, кажется, все. Говорят, что есть художники, глаза которых никогда не ошибаются. Вот такими глазами обладал Щукин, хотя он был не художником, а купцом. Всегда он выбирал лучшее. Иногда мне было жалко расстаться с холстом. Я говорил, это у меня не вышло, сейчас я вам покажу другие. Он глядел и в конце концов говорил, беру тот, что не вышел. Морозов был куда покладистее. Брал все, что художники ему предлагали. Мне рассказывали, что в Москве теперь чудесный музей новой западной живописи. «Лидия, принесите портрет Щукина». Я увидел прекрасный холст раннего Матисса. Он сказал, «Его много раз хотели купить, но я не продавал. По-моему, его место в Москве, в музее западной живописи. Если вас это не затруднит, возьмите с собой, передайте в музей, как мой дар». Я знал, что музей западной живописи закрыт. Холсты Матисса хранятся в фондах. Куда я его отвезу? Я сказал Матиссу, что возьму портрет в следующий раз. Наверное, скоро снова приеду в Париж. Потом я упрекал себя. Нужно было взять и сохранить у себя. Теперь бы он висел в Эрмитаже или в музее Пушкина. Но такого рода мысли французы называют «сообразительностью на лестнице», а русские говорят «крепок задним умом». Матисс упомянул в разговоре, что в годы оккупации делал рисунки к стихам Ронсара. Я рассказал, как нашел в Восточной Пруссии первое издание Ронсара. Сказал и про то, как тяжело было читать стихи о радости среди могил и развалин. Матисс ответил, «Я вас понимаю. Я думаю, что поэт похож на художника, а живопись живет любовью к жизни, восхищением жизнью и ничем иным. Можно обладать гением, но если художник не в ладах с жизнью, он заставит людей спорить о нем, превозносить его, но никого не обрадует». Матисс родился на севере Франции, но почти 40 лет прожил и проработал в Ницце. Там и умер, влюбился в цвета юга. Что он писал? Молодых женщин в ярких платьях, в пестрых шалях, пальмы, анемоны, птиц, золотых рыбок, кактусы, зеленые жалюзи, раковины, апельсины, причудливые тыквы, море, большие кувшины, небо, танцы. Он знал земное, телесное счастье и умел этим счастьем поделиться. А когда мне выпала удача, я увидел Творца радостного, ослепительного мира, передо мной оказался старый человек, которого страшная болезнь пыталась придавить, и который продолжал работать, мудро, скажу не страшась, что слово может резнуть, весело. Для меня тогда только начинался вечер жизни, встреча с Матиссом была и радостью, и уроком. В последней части этой книги, еще меньше, чем в предшествующих, я буду придерживаться хронологической последовательности. Описывать события ни к чему, они у всех в памяти. Картины Москвы моего детства, ротонда, кафе, где ничегоки провозглашали конец мира, для большинства читателей неизвестны. Но вряд ли стоит перечислять все эпизоды Холодной войны или описывать все конгрессы сторонников мира. Да и пора бы, дойдя до послевоенных лет, попытаться понять время себя. Но объяснить все, что я видел и пережил, мне не под силу. Конечно, лестно выглядеть в глазах читателей человеком, забравшимся на гору, откуда все как на ладони. Но я не хочу лгать. Раньше я не раз говорил о том, как ошибался, заглядывая в будущее. Это не могло никого удивить. Я ведь не выдавал себя ни за пророка, ни за гадалку. Теперь приходится признаться и в другом. Задумываясь над прожитым, я вижу, до чего мало я знаю. А главное, из того, что знаю, далеко не все понимаю. Чем ближе событие, тем чаще я обрываю себя. Когда я писал в одной из предшествующих частей, что буду все реже и реже приподнимать занавеску исповедальни,